Смертоносный ливень хлестал по лагерю, то стихая, то становясь чаще. Упал стоявший на цистерне сипай с винтовкой, двое солдат у драконьей пасти рухнули наземь, телеги периметра покрылись щетиной из вонзившихся стрел. Послышалось болезненное ржание, тут же оборвавшееся хлопком выстрела. Одну из лошадей не уберегла попона, и ее, бьющуюся от боли, спешно пристрелили, чтобы не поранило остальных. «Хаайт! Хаайт! Алла!» Вопли бунтарей гремели уже так близко, что перекрывали канонаду. К выстрелам прибавился новый звук, свист раскручиваемых арканов. Всадники, прорвавшиеся через заградительный огонь, набрасывали их на углы и выступающие части телег, пытаясь растащить стену Вагенбурга. Таких ловкачей снимали стрелки из винтовок, однако их становилось все больше. Легкие конники подскакивали к самой ограде, стреляли по защитникам в упор, бросали дротики, рубили соединяющие возы веревки, норовили перескочить через ограду, и тут же отскакивали, не подставляясь под прицельные выстрелы. «Плохо дело», — ровным голосом заметил Алим, очередным взмахом меча посылая десяток сипаев из центра на правый фланг. «Если прорвутся внутрь, нам конец. Сомнут вмиг». Дронов осклабился, стискивая рукоять сабли на поясе, и вдруг заметил, что один из казаков, позабыв про бой, машет ему руками, указывает куда-то вверх. Капитан вскинул голову и увидел, что над полем брани, на высоте в сотню метров, беззвучно кружит белый ширококрылый планер, украшенный круглыми красно-синими эмблемами на плоскостях. Его стеклянная кабина ярко блестела в солнечных лучах, солнце играло на светлой обшивке, и сам он казался волшебной птицей, залетевшей из иного мира, хотя Дронов-то как раз знал, что из иных миров залетают отнюдь не птицы. «Алим!» Николай пихнул китайца в бок. «Смотрите! Над нами! Это императорская бабочка!» Алим тоже заметил планер и теперь провожал его взглядом, приставив ко лбу ладонь козырьком. «Запускается с паровой катапульты. Летает очень недалеко даже с умелым пилотом. Мы поставили 3 таких хану недавно. Сомневаюсь, что повстанцы смогли бы ей управлять, даже если бы захватили. Нужно долгое обучение пилота, просто чтобы взлететь и сесть, а этот парит уверенно, выбирает воздушные потоки. Значит, рядом ханские войска». Год назад Дронов и не подумал бы, что его обрадует перспектива скорого появления хаканской армии во всеоружии. Ну уж в Чимкенском гарнизоне планеров точно не было, да из города он бы и не долетел, пожал плечами выходец из Поднебесной. Точка запуска где-то рядом, а катапульту так просто не притащишь. Будем считать это хорошим знаком. Бабочка заложила еще один круг, качнула крыльями и выпустила ввысь целый сноп разноцветных сигнальных ракет. Полминуты спустя, с трудом пробиваясь сквозь лязг, стрельбу и крики, издалека донеслось зычное пение корнеев, азиатских боевых труб. А вот это уже точно хороший знак. Китаец буквально просветлел лицом. «Держимся». И они держались. Бунтари в горячке битвы то ли не заметили планера и сигналов горнов, то ли не придали им значения, натиск на Вагенбург лишь нарастал. Нескольким всадникам удалось перепрыгнуть с разгону одну из телег, ворваться внутрь укрепления, оттеснить и порубить охранников. Их быстро расстреляли и перекололи копьями, однако дело оказалось сделано, за эти секунды к беззащитному участку стянулись десятки мятежников с арканами. Они перерезали скрепляющие канаты, зацепили повозку за два угла, потянули и вырвали из ограды, открывая проход остальным. «Николай», — повернулся к русскому офицеру выходец из Поднебесной, — «ваше время. Сажайте своих на коней и в контратаку, а потом на прорыв, если не удастся заткнуть дыру. Никого не ждите. Я прикажу завести броневик». Дронов молча кивнул и протянул руку. Кем бы ни был этот китаец, в каких бы отношениях ни находились их страны, такой профессионализм и такую преданность делу стоило уважать. Алим на рукопожатие ответил и сразу отвернулся, выкрикивая новые приказы сипаям. Бойцов русского отряда уговаривать не пришлось. Они умело отошли к коновязи, не теряя организованности, буквально взлетели в седло. Казаки разобрали пики, драгуны обнажили палаши и бросились в сечу. Николай возглавил контратаку. Пользуясь тем, что драгунский конь куда крупнее горной лошадки кочевника, а уклониться в толчее невозможно, офицер налетел на первого бунтаря, сшиб его наземь вместе со скакуном. Рубанул следующего, замешкавшегося, уклонился от жала копья в руках третьего, пропустил его мимо себя, оставляя товарищем. Товарищи не подвели, Поддерживаемые спешенными сипаями, казаки навалились на проникших в лагерь повстанцев, буквально вытеснили их наружу, изрубив многих без всякой жалости. Пробитая стена из телег вернулась в руки защитников, но залатывать дыру не пришлось. Ханская кавалерия появилась именно оттуда, откуда ее можно было ждать, со стороны Чимкента. Острие войска образовывали латники, закованные в сталь, за ними беспорядочной гурьбой скакали те, кому доспехов не досталось, легкие сипай и конные киргизы-ополченцы с охотничьими луками. Организованы верные хану солдаты были определенно не лучше мятежников, но последние и вовсе смешались в ожесточенных атаках на Вагенбург, потеряли всякий намек на боевой строй. Две конные лавины сшиблись, и исход схватки стал сразу же ясен. Сипай опрокинули бунтарей, смели их, как поток воды из ведра смывает муравьиную армию, обтекли лагерь каравана с двух сторон, помчались дальше, гоня перед собой отчаянно паникующего неприятеля. «Ну вот», — выдохнул Дронов, успокаивая разгоряченного коня и бросая окровавленную саблю в ножны. Еще не верилось, что вся эта история с мятежниками и обозом подходит к концу. «Кажется, сможем порадовать Сашу». Он наглядел свой немногочисленный отряд. «Все ведь живы. Все, господин капитан». Нестройным хором отозвались солдаты. «Славно. Будем в храме, поставим по свечке. Есть за что Господу спасибо сказать». Глава 10. Если Аулий Ата возвещал о своей близости базарным шумом, то куда более крупный, древний и многолюдный Чимкент дымом из заводских труб. Косматые черные столбы вздымались из-за холмов, но постепенно таяли, рассеивались, слишком слабые, чтобы образовать над городом пелену. На большой высоте ветер рвал их в клочья, и эти ошметки кусками грязной пакли несло по ярко-синему утреннему небу с юга на север, прямо над головами русских путешественников. Сам город при этом виден еще не был, до него оставалось минут 40 верхом, самые малые. «И что, у вас так везде в России?» Без особого благоговения в голосе поинтересовался у Дронова Джанты. «Дед Бакмуруна, который с посольством к вам ездил, про такое рассказывал. Говорил, словно великаны трубки курят, куда ни глянь, а порой даже солнца днем не видно, хоть и не темно. Ну, не то чтобы везде так», — протянул Николай, тоже глядя на дымные колонны. Ему от чего-то стало немного стыдно, будто киргиз-проводник уличил его родину в чем-то предосудительном. Но город, где совсем нет заводов, редко бывает важным и богатым. А чем крупнее завод, тем сильнее он дымит. Бывают города, целиком состоящие из заводских комплексов и жилищ для рабочих. Вот в таких действительно из-за дыма частенько солнца не видать. Говорят, там даже снег зимой черный от копоти. Но дым – это не все. Еще над нашими городами, сонмища летающих машин, с энтузиазмом вставила Саша, едущая около капитана. Просвещать охочего до знаний бугинца маленькой сыщице определенно нравилось. Тот в долгу не оставался и на вечерних стоянках охотно и подолгу рассказывал ей о местном быте, так что обмен выходил взаимовыгодным. Летающих машин, таких, как тот, планер китайский, киргиз покрутил пальцем в воздухе, или дирижабль, всяких, улыбнулась девушка и опустила веки, что-то припоминая, но больше всего дирижаблей, конечно, из самого города их редко видно, потому что над жилыми районами мало где разрешают летать, а вот издалека, подъезжая, как мы сейчас, порой видишь целые вереницы кораблей в небе, которые строятся цепочками для захода на причалы, или роятся в воздушных коридорах, пролетая мимо, маленькие, большие, средние, разной формы, в разной раскраске, боевые, грузовые, частные, а на военных базах можно увидеть еще и самолеты, согласно покивал унтер-черневой. То есть их где угодно можно увидеть, но военные все же шире используют, срочно важный груз перебросить, на вызов по гелиографу вылететь, для поддержки, куда быстрее, чем цеппелином, но сколько топлива они жрут, ужас, и гудят похлеще любых кораблей. Стояли мы месяц в казармах возле летного поля, у китайской границы, могли оценить, когда посреди ночи транспортник прилетал или истребители для дозаправки садились, там даже мертвый вскочил бы. «Да вот Николай Петрович подтвердит, мы там вместе служили». «Ох, подтвержу», — буркнул посмурневший офицер. Те 28 дней он запомнил на всю жизнь. Унтер изрядно смягчил описание, воздержавшись при девушке от крепких выражений, а без них передать все испытанные тогда эмоции едва ли представлялось возможным. Обстановка в ту пору была неспокойной, и аэропланы шли через их аэродром сплошным потоком, сутки напролет. К концу второй недели гул их винтов уже скорее убаюкивал, и позже спать без него оказалось как-то непривычно и неуютно. Однако поначалу измотанные патрулями и дежурствами драгуны готовы были душу продать за ночь спокойного сна, без авиационных побудок. Но у хана своих самолетов нет, как и дирижаблей, продолжил Николай, уводя коня к обочине, чтобы разминуться с пустой арбой, едущей навстречу. Ее тянули усталые валы, понурившие рогатые головы к самой земле, а возница в латаном перелатанном халате опасливо глядел на вооруженных всадников, втянув голову в плечи. Капитан подумал было приветствовать его хотя бы кивком, однако решил, что не обращать на бедолагу внимания, лучший способ его успокоить. Потому просто продолжил. В Чимкенте нет воздушного порта, а дым мы видим от пары небольших заводиков по отливке чугуна. Это единственные заводы во всем ханстве, оттого город и берегут так. Даже в самом Хаканде, столице, таких нет. Сюда свозят руду и уголь со всех концов страны, чтобы делать боеприпасы. Чугунные ядра для пушек, сырье для кузниц. Со свинцом тоже работают, льют пули опять же на всю армию. А я знаю про них, встрепенулась Саша. Из тех газетных вырезок, что мне Анастасия Егоровна читать поручала. Писали, что их английский инженер помогал строить и что раньше ядра к пушкам и пули к ружьям ханских войск чуть ли не в земляных формах отливали, как в бронзовом веке. Все верно, с улыбкой подтвердил Николай. И я думаю, эта вырезка в подборку не случайно попала. Насколько я знаю Настю, если Анастасия Егоровна сочла информацию полезной, значит, так оно и есть, неожиданно серьезно сказала Александра. И тут же смутилась, кашлянула в кулачок. Хотя, по-моему, литературу для меня она в изрядной спешке собирала. Ладно, понимающе хмыкнул Дронов. Он не сомневался, что появление ученицы за 3 дня до отъезда стало для Насти малоприятным сюрпризом, и та просто не знала, что делать с новой подчиненной. Оттуда и бестолковый экспресс-курс по Средней Азии посредством газет и вечерних разговоров. Мне даже интересно взглянуть на эти фабрики, раз уж они единственные и такие уникальные. Прибавим рыси, город ближе, чем кажется. С обозом они расстались не сразу после битвы, а лишь на следующее утро. Остаток дня ушел на помощь раненым, приведение лагеря в порядок и переговоры с командиром правительственного отряда, столь своевременно пришедшего на выручку. Большая часть этих дел не касалась русских, но после жаркой схватки солдатам требовался отдых, и Дронов позволил им расслабиться. Ночью же отправляться в путь не имело смысла, так как ворота города запирались до рассвета, а в окрестностях ханские конники еще продолжали вылавливать недобитых повстанцев. После поражения бунтари рассеялись по всей округе, и риск напороться в темноте на их банду оставался нешуточным. К тому же разбитый многотысячный отряд был лишь частью мятежного войска, с его гибелью угроза отнюдь не исчезла. Впрочем, задерживаться дольше необходимого Николай тоже посчитал излишним. Общая угроза, объединившая русскую экспедицию с китайско-хаканским конвоем, больше не висела над их головами дамокловым мечом, посему испытывать гостеприимство хозяев каравана было неблагоразумно. С первыми лучами солнца Дронов зашел в шатер Калиму, чтобы попрощаться. «Нам в одну сторону, но дороги наши расходятся», — сказал он. «Мы поедем быстрее и не станем задерживаться в городе. Вряд ли нам суждено еще встретиться. Кто знает», — бесстрастно покачал головой китаец и сложил руки на груди. «Вы говорите, пути Господни неисповедимы, человеческие порой тоже. Что ж, удачи вам. Помните мой совет относительно вашей знакомой. И, я тоже надеюсь, что мы больше не встретимся и даже не услышим друг о друге. Так будет лучше. Прощайте». Они в последний раз обменялись рукопожатиями и разошлись. Капитан покинул шатер решительным шагом, сразу же направившись к своим спутникам, которые еще завтракали. «Допивайте кофе, и на коней», — распорядился он. «Пойдем рысью, чем быстрее доберемся до Чимкента, тем лучше. Отдыхать будем внутри городских стен, но без ночевки, учтите. Ну хоть помыться-то успеем», — жалобно спросила Александра, опуская полупустую тарелку с кашей. Ей, как обычно, щедрые казаки выделили двойную порцию. Не сказать, чтобы усиленная пайка оказывала на миниатюрную стажерку хоть какое-то влияние, но станичники пока отказывались капитулировать. «Постараемся», — без большой уверенности ответил ей Дронов, почесав шею. Он бы и сам был не прочь искупаться и постирать мундир. К запаху конского пота офицер привык давно, а вот подхваченные в броневике ароматы смазки и горючего никак не желали выветриваться из одежды. «Если ничего не случится, обязательно устроим основательную помывку всему отряду». «Типун вам на язык, господин капитан», — ухмыльнулся Невский, скребя ложкой по дну опустошенной миски. «Ведь теперь всенепременно же случится чего-нить, раз вы сказали. Тьфу-тьфу-тьфу». Дронов поплевал через плечо. «Нету такого суеверия, Дмитрий Александрович». «Нету», — согласился урядник. «Да вот опыт мне показывает, что зря нету. Потому как есть такие слова, после которых непременно что-то стрястись должно. Если ничего не случится, как раз из них, ну, не обязательно, но 3 шанса из 5. Эх». Николай вздохнул и щипнул себя за ус. «По правде, есть такое, пожалуй. Ладно, буду впредь за языком следить». Покончив с трапезой, члены экспедиции собрали вещи, оседлали коней, выстроились привычным походным ордером и двинулись из лагеря на юг, вдоль по тракту. Когда они отъезжали, Саша оглянулась и вдруг принялась махать кому-то рукой, поднявшись в стременах в полный рост. Капитан тоже посмотрел назад и увидел, что несколько возничих и охранников машут им вслед, взобравшись на телеги. Секунду поколебавшись, Николай ответил им тем же. Пусть кто-то из этих гвардейских сипаев наверняка сражался против русских войск под Пешпеком 1,5 года назад, пусть они могут еще сразиться вновь, сейчас об этом думать совсем не хотелось. Как и о том, что груз, который везет спасенный совместными усилиями караван, сложно назвать мирным. Хотя бы и на несколько дней, хаканцы были союзниками их отряда. Когда Дронов обернулся в следующий раз, лагерь уже пропал из виду. Лишь трепетали у горизонта призрачные дымки костров. Вскоре растаяли и они, а несколько часов спустя впереди показались дымы посолидней. Славный город Чимкент, большой, густонаселенный и, в отличие от недавно основанного аулиата, старинный, лежал в глубокой низине, и вид на него открывался внезапно, когда странники выбирались на край этой природной чаши, вместившей в себя целое поселение. Внизу, под ногами, расстилалось буйное царство молодой зелени, тополя, осины, вербы, разнообразные фруктовые деревья, цветущие или уже покрытые листвой, образовывали гигантский сад. Низкие городские постройки будто прятались под изумрудным пологом древесных крон, и угадать, где кончается город, а где начинается настоящий лес, можно было лишь благодаря 2 кольцам крепостных стен. Глиняные укрепления четко отделяли Чимкент от окружающих его рощ и выглядели очень внушительно. Город защищали не только кольцевые стены, на юге возвышалась крутая гора из красной глины, увенчанная цитаделью. Сама гора была лысой, но деревья обступали ее плотным кольцом, сады подходили к самому подножию. К нему же жались 2 заводика с тонкими закопченными трубами. Именно они и служили главным источником дыма, виденного отрядом издалека. Еще один завод пыхтел парой труб в самом центре, возле традиционной рыночной площади Регистона. На главной башне и стенах цитадели виднелись Т-образные штанги оптического телеграфа, не меньше 50 дюжин. Это архаичное с виду устройство при хорошо налаженной сети связи позволяло довольно быстро передавать краткие сообщения. В данный момент перекладины на всех штангах стояли ровно, во время работы они образовывали простые геометрические фигуры, в которых были зашифрованы целые слова, как в жестах флотского сигнальщика. Видимо, Чимкент являлся крайней точкой телеграфной сети ханства, иначе по дороге экспедиции встретились бы и другие вышки-передатчики. «Ну», — протянул Николай, полюбовавшись на это зрелище пару минут. «Честно скажу, даже если сюда добавить воздушный порт, на российский город оно похоже не станет, а без дыма было бы красивей», — добавил Джантый, удовлетворенно кивнув. «Не поспоришь», — хмыкнул капитан. «Поедем, взглянем изнутри». На Ташкентском тракте оказалось пустовато, хотя ханские войска вроде как расчистили путь до аулиата и уже должны были отбить у повстанцев перевал, торговцы не спешили выводить повозки на дорогу. Да и одиночные путники предпочитали пока отсидеться в относительной безопасности, под защитой толстых крепостных стен. Двигались лишь войска, преимущественно на север. Колоннами по 2 скакали полусотни сипаев, и их командиры провожали русский отряд мрачными взглядами из-под лобья. Маршировали вдоль обочин пехотинцы-сарбазы в пропыленных алых мундирах, изможденные солдаты, вооруженные зачастую лишь саблями и пиками, даже не поднимали голов, когда всадники проезжали мимо. Катились запряженные валами пушки, катачи, а за ними вереницей тянулись массивные повозки с ядрами и баллонами газа. Возле главных городских ворот, к которым круто спускалась дорога, общая картина не слишком изменилась. Окованные железом створки, как и положено днем, оставались распахнутыми, однако въезд перегораживали деревянные рогатки, а по сторонам, у оснований башен, за мешками с песком и корзинами с землей, прятались орудия, не меньше 4, и наверняка заряжены картечью. Кроме того, рядом с одной из пушек Николай разглядел картечницу Паклинга на высокой треноге, еще один артефакт былого, даже постарше преснопамятного броневика. Эдакая предтеча пулемета, о 6 стволах, собранных во вращающийся блок. Каждый ствол отдельно заряжался пулей, и после полудюжины выстрелов блок требовалось отцепить, подать заряжающему, а на его место установить новый, снаряженный загодя. Чего только не придумывали люди до изобретения магазинного оружия. Артиллерия на въезде сама по себе говорила о многом, а ею дело не ограничивалось. Над крышами ближайших башен вились тонкие струйки белого пара, верный признак того, что внутри работают парогенераторы, питающие что-то крупнокалиберное. На позициях дежурило 2-3 сарбазов, у караульной коновязи переминались с ноги на ногу боевые кони. Возле них прямо на земле, подложив под головы скатки, дремали в теньке сипаи. Пехотинцы по большей части тоже спали либо играли в кости, однако дозорные службу несли исправно. Появление чужого вооруженного отряда они не прохлопали, стоило Николаю и его товарищам съехать в котловину, как на башне заиграл боевой рог, а стражники внизу засуетились. Кто-то бросился к пушкам, кто-то к картечнице, остальные спешно расхватывали винтовки и строились шеренгой позади рогаток. Можно было ручаться, что внутри башен сейчас стрелки встали к бойницам, натягивая тетивы тугих луков или проверяя манометры больших крепостных ружей, подключенных к генераторам. «Эй, Тахтанг, Тахтанг!» — окликнули русских откуда-то сверху, приказ остановиться, произнесенный по-узбекски. Натянув поводья, Дронов вскинул голову и увидел на надвратной площадке человека, перегнувшегося через зубцы. Сочетание красного мундира и белой челмы выдавало в нем пехотного офицера. «Кыргызча» или, может, по-русски говорите, крикнул в ответ Николай. Относительно своих познаний в узбекском он иллюзий не питал, а рус, скорее разочарованно, нежели с облегчением, протянул хакандец и махнул солдатам рукой. Те спешно расступились, оттаскивая рогатки на обочины. «Так-то лучше», — капитан дал конюшенкеля. «Нервные они какие-то», — насмешливо прогудел урядник Невский, трогаясь следом. Когда путешественники проехали через арку, они обнаружили, что по ту сторону их уже ждет все тот же офицер в белой челме. «Добро пожаловать в Чимкент, уважаемые», — холодно произнес он на киргизском, стараясь смирить дыхание. Хакандец явно запыхался, сбегая вниз по лестницам. «Куда едете? Зачем?» «Проездом», — в тон ему отозвался Николай. «До темноты уедем. По поручению командования. Если нужны какие-то бумаги, заверяющие наш статус, я предоставлю. С подписями и печатями». «Хорошо». Было заметно, что офицер и вправду обрадован таким ответом. «Я дам своего человека, он проводит вас до караван-сарая. Тут рядом, прямо возле стены. Пока не соберетесь покинуть город, никуда оттуда не уходите, даже на базар. А если нам нужно закупить провиант?» — приподнял брови капитан. «Скажите провожатому или хозяину караван-сарая. Вам все доставят, расплатитесь на месте». «А в чем дело-то? Почему нам нельзя сходить самим?» «Думаю, не заплутаем. Тут все дороги на рынок должны вести. У меня приказ насчет чужеземцев», — насупился хакандец и одернул перевязь саблей. «Что за приказ?» — внезапно вклинилась в диалог Саша. Ханский офицер недоуменно уставился на нее, потом перевел взгляд на Дронова. Ему определенно хотелось высказаться относительно женщин, лезущих в мужские беседы, однако хакандец учел, что говорит с русскими, и сдержался, хотя глаза его были красноречивы. Вместо этого он ответил Николаю, просто проигнорировав девушку. «Мне жаль причинять неудобства порядочным гостям города, однако наши приказы касаются только нас, солдат великого хана Хаканда. Делайте как сказано, и все будет хорошо, нервные», — хмыкнул Николай, когда офицер отошел. Он понимал, что город практически на осадном положении и что имперских военных здешним жителям любить особо ни за что, однако выглядело все это как-то странновато, в отличие от вполне понятной настороженности караула на въезде. Ладно, чего гадать, посмотрим. Идти, как и обещал офицер, оказалось недалеко. Следуя за проводником, они лишь прошли пару сотен метров вдоль внутренней стены, не углубляясь в город. Впрочем, даже примыкающие к грозным фортециям улочки Чимкента выглядели очень характерно, деревья плотно окружали каждый, даже самый бедный дом, выглядывали из-за глиняных заборов, смыкали кроны, отчего каждый переулок выглядел настоящей аллеей. Многие из деревьев были фруктовыми, и в месяцы урожая их ветви наверняка гнулись под тяжестью спелых плодов. Пускай город был таким же неухоженным, как большинство других поселений ханства, зеленый покров, шелест листвы и журчание воды в сотнях арыков придавали ему почти сказочный восточный облик, скрывая грязь и пыль от беглого взгляда. Веяло сказками халифата, потрепанный сборник которых Николай в детстве зачитал до дыр. Потому, когда на одной из улиц отряд обогнал неспешно шагающую группку молодых людей в одинаковых синих халатах, Дронов как-то и не сразу заметил, что они не похожи на местных. А вот Александра, не так давно покинувшая цивилизованный мир, шепнула, наклонившись в седле к Николаю. «Говорят по-французски. Кто?» Не понял Дронов. Затем, сообразив, обернулся, и только теперь увидел, что оставленные позади молодые люди не похожи на азиатов. «О, европейцы, значит, думаю, заводские рабочие». Маленькая стажерка потерла подбородок. «Наверное, по контракту приехали, вольнонаемные из Европы. Жаль, что не из России. Если они приезжие, но здесь достаточно давно, то от них можно бы узнать много интересного о городе, такого, на что коренные жители внимания не обращают. К тому же прибыть они должны были через Ташкентский порт, больше неоткуда. Неплохо бы с ними наладить контакт да побеседовать основательно, дружески. Только сейчас, конечно, не выйдет. А ты знаешь французский. Похуже, чем английский и немецкий, но объясняться могу». Девушка с легкой, чуть смущенной улыбкой посмотрела на Дронова. «На курсах третьего отделения только английский обязателен, как язык главного потенциального противника, другие – по желанию. Но меня дома научили, еще до того. Родители ведь хотели, чтобы я занималась торговлей, по семейному делу. А у нас партнеры во всех крупных европейских странах. Да, ты же из купеческого сословия». Протянул Николай, словно припоминая, хотя Настя ему таких подробностей о своей подопечной не раскрывала, и та сама до сих пор помалкивала. «Купцы Ларины», — кивнула Саша. «Не самая известная фамилия, но достаточно старая и богатая, чтобы иметь традиции. Я вторая по возрасту из детей и должна была помогать брату, когда тот примет дела у отца. Папа говорил, что выгодно выдать замуж, он и младших сестер успеет, а у меня вроде как задатки хорошие для торговли и руководства». «Понятно. А можно спросить, почему ты пошла в, ну, в полицию, по сути?» — осторожно поинтересовался капитан. Ему давно хотелось расспросить юную спутницу о ее прошлом, однако он все не находил удобного повода. А после свежего еще в памяти глупейшего прокола перед битвой с мятежниками, когда они едва не поссорились на ровном месте, отказался от мысли спросить напрямую, боясь наступить еще на какую-нибудь мозоль. И тут вдруг оказия. Стоило рискнуть. «В полицию. Можно, но...» К щекам девушки неожиданно прилил румянец, и она, торопливо отвернувшись, указала вперед. «Только позже, мы уже приехали». Действительно, сарбас-проводник как раз стучал в ворота караван-сарая. Выбежавший на шум слуга тут же позвал хозяина. Тот выглядел одновременно обрадованным и испуганным. Размещение на постой целого воинского отряда из соседнего государства сулило его заведению как возможные проблемы, так и несомненную прибыль. Благо выглядел постоялый двор обшарпанным и бедным, в конюшне не стояло ни одной лошади, да и номера, похоже, пустовали все до единого. Велев бойцам размещаться, Николай отсыпал хозяину двора горсть монет и попросил доставить еды, припасов в дорогу, узнать на рынке свежие новости о восстании, а также погреть воды для помывки. Тот заверил, что все устроит в единый миг, позвал слугу и принялся шумно его инструктировать, размахивая руками. Лишь после этого Дронов отправился выбирать себе комнату, но был тут же перехвачен казачьим урядником. «Не нравится мне все это, господин капитан», — сказал Невский, поглаживая ножны шашки и озираясь. «Очень не нравится». «Что именно?» Дронов тоже огляделся на всякий случай, но ничего интересного не заметил. Из внутреннего двора П-образного караван-сарая можно было видеть лишь его же строение да гребень крепостной стены, к которой он примыкал. Я у входа поторчал немного, пока все входили, и потом еще чуток. Проводник наш никуда не ушел, ну это ладно, Хакандец тот и говорил, что рядом будет, на всякий случай. Сейчас за воротами торчит, да только зуб даю, видел еще мундиры их красные, меж домиков мелькали. Урядник, как бы в доказательство, цыкнул зубом. Ну, солдаты на улицах, это сейчас должно быть нормально, пожал плечами Николай. В городе много войск, однако вы правы, что-то тут неладно. Не знаю точно, вроде предосторожности как предосторожности, нас и не должны здесь любить. Да только, ага, вот и у меня так же, осклабился казак. Чую чего-то, выставим караул. Выставим, подумав, кивнул капитан. Пока делим экспедицию на три смены, одна ест, другая моется, третья сторожит. Кстати, где мыться-то будем? Я уже посмотрел. Есть тут комнатка с хорошим сливом, пол глиняный. Парни уже убираются. Отлично, расплылся в улыбке Николай, предвкушая, как пустит в ход залежавшуюся в ранце мочалку. Но Александру Александровну к воде допускаем первой, ясно. Пока комната чистая. Чего же тут неясного, вздохнул урядник. Да не такая тут водица, чтобы к ней спешить. В баньку бы, настоящую, с веничками да паром. Дронов сочувственно похлопал его по плечу. Николай, а вы, ой, а ты что же, не идешь? Чистенькая, едва ли не светящаяся Саша заглянула в обжитый Николаем номер караван-сарая, предварительно постучавшись. Облачена девушка была в армейские брюки и гимнастерку, из числа тех, что ушили для нее в пешпеке по заказу Дронова. Это была ее последняя свежая одежда, не подходящая к хрупкой фигуре и сидящая мешковато, однако сейчас даже в ней Александра выглядела просто ангельски, особенно на фоне обшарпанного и грязного окружения. «Я пойду последним», — сказал капитан, с кряхтением садясь. До прихода стажерки он просто лежал на толстом ковре, распрямляя спину после многих дней в седле. Чувство было сродни небесному блаженству, однако шея и поясница уже начали понемногу затекать. «Я ведь командир, а ты уже все. Тогда присаживайся, ну, куда-нибудь». Замешательство офицера было вызвано тем, что мебель в комнате отсутствовала напрочь, если не считать трухлявого дастархана и большого медного кувшина в углу. Не было даже обязательных для любого здешнего жилища пуфиков-сидушек. Но Александра без колебаний опустилась прямо на тот же войлочный ковер, рядом с мужчиной, сложив ноги по-восточному. На сей раз она не ошиблась и сделала это на женский манер. «Как там импровизированная баня?» – спросил Николай, отодвигаясь, чтобы дать ей больше места. «Ребята ведь там чуть не римские термы из обычной комнаты оборудовали. Хорошо, насколько возможно. Сейчас остальные пошли, по три человека», – на миг замялась девушка, – проведя ладонью по влажным еще светлым волосам. «Я ведь обещала рассказать, почему пошла в третье отделение». «Да, но это так, я просто спросил, потому что к разговору пришлось». Дронов тут же подобрался, стал очень осторожным в выборе слов. «Я буду рад получше тебя узнать, мы ведь уже немало вместе пережили, и впредь, даст Бог, помогать друг другу будем. Но если тебе не хочется пускаться в воспоминания, ничего страшного». «Я про Настю вообще почти ничего не знаю, даже где она родилась, но это не мешает. Нет, мне самой надо». Александра сжала кулачок, кашлянула в него и опустила взгляд. «То есть я сама тоже думаю, что нам так будет проще работать и понимать друг друга. Ты ведь тоже о себе расскажешь». «Конечно, непременно. Ну вот, а я». Маленькая стажерка легонько стукнула кулаком по ковру, не поднимая глаз. «У меня так все глупо. Ужасно глупо». «В смысле?» – искренне не понял капитан. «Я пошла на службу потому, что начиталась детективных книжек». Саша выпалила это отчаянно, как признание на суде. «Представляешь, вот начиталась и захотела стать сыщиком. В прошлом году мне 18 исполнилось, так и пошла в учебку проситься, экзамены сдавать. Ну а что?» – постарался Николай сохранить серьезное лицо. И заодно отметил, что стажерке, оказывается, самые малые 19. Впрочем, несложно было догадаться, что она выглядит моложе своих лет. «Я вот тоже чуть не пошел. Именно таким макаром. В юности детективами зачитывался, и нашими, и переводными, про всяких Холмсов. Правда, попал в армию, но это уже другая история. Уверен, многие недоросли мечтают стать сыщиками, да, передернула плечами Настина ученица. А многие ли в итоге становятся, скажи, не знаю, но ты же стала, и уж точно не случайно, в третье отделение, чай, за красивые глаза не берут, угу. Причем пошла проситься не в уголовный сыск, а именно в третье отделение, да вдобавок еще и в самую загадочную экспедицию, шестую. Выпросила рекомендации у отцовских знакомых, кто служил в полиции или еще где, все бумаги собрала, родителей уговорила разрешить попробовать. То есть я теперь это понимаю, какое это было ребячество. Отец, кажется, тоже думал, что мне сразу откажут и я вернусь домой, попереживаю да займусь делом, потому и дозволил. Саша наконец посмотрела капитану в глаза, кривовато усмехаясь, Николай в первый раз за ней такое видел. Усмешка придала нежному личику в обрамлении светлых волос жутковатое выражение, хотя и не такое пугающее, какое случалось у Насти. Он думал, а меня приняли. Сказали, голова умная, выдержка есть, не трусиха, за языком следит, государю верна, физически здорова, энтузиазм присутствует, а прочему научит. Не знаю, кто больше удивился, я или родители. Они были против. Негромко спросил Дронов. Не то чтобы. То есть скандала не было, но меня отговаривали. Уже после того, как я поступила, говорю же, до того, наверное, считали, меня и так не примут. Но я доказала им, что хочу этим заниматься. Даже теперь, когда знаю, что жизнь отличается от книжек и служба следователя не столько интересная, сколько трудная. Папа с мамой поверили, обещали не мешать, даже поддерживать. И вот, стажерка глубоко вздохнула. Вот я теперь и сама думаю, не было ли это упрямством. Может, я просто заортачилась и решила идти до конца, раз получается. Вроде нет, вроде и правда нравится то, чем теперь занимаюсь, даже очень. Но я думаю, что должна еще это доказать, и себе, и родителям, что не ошиблась с призванием. И для этого нужно работать, много и хорошо. Понятно. Капитан потер шею. Многое на самом деле встало на свои места. Но вот какие слова теперь следует сказать ему, он никак не мог сообразить. Потому применил нехитрый тактический маневр, обоснованная смена темы. А у меня все куда проще было. Значит, когда я, Николай Петрович, прервал наметившееся откровение командира унтер-черневой, без стука влетевший в комнату. Беда, кажись, что такое? Потянулся Дронов к оружейной перевязи и краем глаза заметил, как Саша машинально коснулась пояса, там, где обычно висела кобура. Солдаты ханские на улице. Много, что ли? Много. Кажись, двор гостиной оцепляют. Капитан и стажерка переглянулись. Николай буркнул, поднимаясь. Дождались, называется. Ладно, пойду к воротам, разберусь. Я с вами. Девушка легко и гибко вскочила на ноги. Сперва за оружием к себе забеги, посоветовал офицер, решив не спорить. Егор Лукич, наши уже все в ружье. Так точно. Урядник сразу поднял, и пулемет велел собрать, подтвердил Черневой. Это вы молодцы, конечно. Хлипкие створки гостиничных ворот, сколоченные с изрядными зазорами из тонких досок. К приходу Николая казаки уже заперли, двое станичников дежурили рядом, с карабинами на изготовку. Выучке бойцов Невского можно было только радоваться, так что отдавать уточняющих приказов капитан не стал. Сразу полез на приступку у въезда, глянул поверх глиняной стены. С его ростом для этого не требовалось подниматься на цыпочки. Присвистнул.